Глава 7. Красная звезда 27 февраля 1990 года. Если стреляют в прошлое. Пожалуй, ни один митинг сегодня не обходится без того, чтобы не взбирались на трибуну напористые горлопаны и не поливали грязью наши социалистические идеалы. Хуже того, порою это делают коммунисты, занимающие высокие посты. Поверьте, стыдно смотреть на их заискивание перед заведенной толпой. На марксистско-ленинское учение сегодня пытаются взвалить ответственность за все наши беды. Капитан первого ранга М. Тихонов, профессор, доктор философских наук. «И куда только нашего брата Скифа не забрасывало», — продолжал голубоглазый, разглядывая лейтенанта без всякого приличествующего такому случаю удивления. Как будто встреча с соотечественником в древнеримской бане была для него таким же обычным делом, как метро за 5 копеек или бесплатное здравоохранение. «Ну что ж, молодой человек, расскажите о себе. Как вас в гладиаторы занесло? Сами-то из Москвы? А, по говору слышу. А вот я из Питера». Хлебнув египетского портера, Ретиарий крякнул, закусил паштетом из павлина и изложил внимательно слушавшему голубоглазому краткую версию своей, прям скажем, не очень длинной биографии. Узнав о том, что в свои 18 лет лейтенант уже умудрился получить офицерское звание, префект в первый раз за все время рассказа выразил удивление. «Это ж надо! Я и не слышал, что у вас такое возможно. А комсомол еще жалуется, партия, дай порулить. Гайдар, мол, полком 16 командовал. Вот полюбуйтесь, парню 18, а он уже центурию в бой ведет». «И как ведет?» «Вы совершенно правы, товарищ полковник», — с видимым удовлетворением поддакнул комсомолец. «Зря наши шумят. Время сейчас такое, что юный помощник партии с активной жизненной позицией чего угодно добиться может». Лейтенант понял, что чутье его не подвело. Красногубый действительно оказался освобожденным комсомольским работником. Впрочем, в отношении голубоглазого у него тоже появилась определенная догадка. «А вы в каком округе служите, товарищ полковник?» — решил он подтвердить свои предположения. «В Лубянском», — с усмешкой ответил голубоглазый, оценив деликатность юноши. Примерно так, чтобы ненароком не обидеть, интеллигентные люди в СССР выясняли принадлежность собеседника к определенной национальности. В таких случаях в ход шли комментарии вроде «Какие красивые туфли! У вас родственники за границей?» Или проще: «Вы что больше предпочитаете, Ницше или фаршированную рыбу?» «Товарищ подполковник», — вмешался комсомолец, вновь облизывая и без того пунцовые губы, — «служит в разведке». И, добавив таинственности в голос: «За рубежами нашей великой родины». Голубоглазый чекист недовольно покосился на не в меру болтливого комсомолиста. Потом, видимо, смекнул, что в нынешней бредовой ситуации можно было и пренебречь писанными правилами и неписанной этикой. Испытующе посмотрев в глаза лейтенанту, он решил продолжить тему, но совсем под другим углом. «Сейчас, уважаемые, мы все оказались за пределами, причем не только СССР. Это, я вам скажу, будь похуже, чем смываться с проваленной явки». Лицо голубоглазого при этих словах так перекосило, что лейтенанту показалось, что тот знал об упомянутой неприятности и не понаслышке. «А потому, товарищи, мы должны держаться вместе». Слово «товарищи» подполковник произнес тихо и с какой-то подкупающей доброй интонацией, как будто они находились не в роскошных термах с розовыми лепестками, раскованными феминами и жареным журавлем, а в подвалах оккупированного немцами Минска, празднуя наступление нового 1942 года. «Я не знаю, зачем родине понадобилось забросить нас сюда, к этим рабовладельцам, развратникам и...» «Пидорасам!» — с удовольствием подсказал комсомолец, давясь журавлем, запеченным в углях по египетскому рецепту, с мясом кобры и инжиром. Товарищ префект вновь без восторга посмотрел на его красные губы. Лейтенант же подумал, что слово «родина» прозвучало с интонацией, понятной лишь советскому человеку. В нем слышались и сыновья любовь, и тревога за судьбу шестой части суши, и невольная обида на преемников Железного Феликса, пославших его черт знает куда, забыв повысить инвалютную часть зарплаты. «А как вы думаете, товарищ подполковник?» – воспользовался паузой наш герой. «Каким образом мы здесь оказались?» «Мне кажется...» – осторожно ответил голубоглазый профессионально тихим голосом. «Меньше шансов, что услышит потенциальный противник. Что мы стали частью эксперимента наших ученых, нашедших способ путешествования во времени. Но несмотря на несомненную мощь советской науки, по-видимому, произошел какой-то сбой, и мы попали сюда без подготовки и предупреждения. Ну что ж, это, конечно, досадно, но не смертельно». «Да неужели?» – подумалось Ретиарию. «Неужели они не поняли, что виною всему коматозное состояние? А что, если в отличие от меня у этих двоих не малярия, скажем, перманентная кома? Может быть, они просто не знают, что у других есть возможность возвращаться в свое время? Лежат себе в больнице который месяц и неизвестно, когда очнутся?» «В конце концов, такое случалось и у нас, разведчиков», продолжал голубоглазый своим тихим голосом, «что забрасывали не туда». Это ничего. Искали своих, устанавливали контакт и выполняли уточненную задачу. «И какое дело будем делать мы?» – осторожно поинтересовался юный офицер. Подполковник Слубянки сделал паузу, улыбнулся своими страшновато тонкими губами и спросил у насытившегося, наконец, Жополицева. «Как думаешь, сможет товарищ лейтенант сохранить тайну?» Тот не спеша утер губы, пристально, как будто выбирая, какую часть тела засунуть в тиски, посмотрел на лейтенанта и промолвил низким густым голосом. «Да наш парень советский, комсомолец, офицер, интернационалист, спортсмен, смотрите, как этих придурков на арене метелил!» «Ну что ж», — сказал голубоглазый, посмотрев в глаза Ретиария, — «тогда... введем, товарищ, в курс дела». Почему-то было понятно, что свой вопрос о надежности он задавал просто так, и что мнение свиты мало повлияло на его собственное. «Сколько мы здесь? 64-го?» Префект вновь задал вопрос, ответ на который он наверняка знал и сам. «Да, товарищ полковник, аккурат за 4 месяца перед пожаром нас сюда и забросили». «Сам понимаешь, сначала был шок, но нам, советским, не привыкать. Пришлось брать себя в руки и начинать работу. Хорошо хоть, что вот он», — голубоглазый кивнул в сторону комсомольца, — «рядом оказался». «А как же вы его узнали?» — с удивлением спросил лейтенант. «Вы что, еще в СССР знакомы были?» «Да...» — вдруг застеснялся комсомолист. «Я еще студентом с товарищем подполковником познакомился». «Он сильно выделялся среди однокурсников своим желанием помочь родине», – подтвердил подполковник. «И в комитете комсомола работал, и информацию успевал поставлять, и стихи для рок-групп писал. Да и не абы какие, а талантливые». Комсомолист-литератор сконфуженно развел руками, мол, ну что поделаешь, стучал, все стучали. «Так вот», – вернулся к основной теме разговора голубоглазый, – «когда стало понятно, что мы существовали, так сказать, в двух ипостасях, то, очнувшись, я попробовал узнать о том, что же делать у своего непосредственного начальства. Но те и слыхом не слыхивали ни о каких опытах. Видимо, решение об эксперименте принималось на самом высоком уровне. По-видимому, Голубоглазый, будучи профессиональным атеистом, все же имел в виду не высшее существо, а, скажем, небожителей из Политбюро. Вскоре эта догадка подтвердилась. Конечно, это я выяснил сразу. Сами понимаете, приходилось работать очень деликатно, намеками и наводящими вопросами. А иначе отстранение от работы, психиатры и ведомственный санаторий до конца дней. Действительно, трудно было представить, что офицер КГБ смог бы самостоятельно покинуть кабинет начальства после доклада о своих бредовых похождениях в Древнем Риме. Но школа внешней разведки учит приспосабливаться к любым обстоятельствам. Чекист-разведчик способен и не на такое. Эти слова прозвучали с особым подъемом. Голубоглазый даже поднялся и зашагал по прохладным мраморным плитам. Глядя на его мускулистый торс, крепкие икры и вдруг засверкавшие холодным пламенем глаза, можно было понять, да, этот дядька действительно способен на многое. Может быть, даже и на все. Конечно, путь к непосредственному куратору проекта занял определенное время. Пришлось осторожно выяснить, кто из высшего руководства страны чаще других путешествовал в Италию по хозяйственным вопросам, кто отвечал за связи с местными прогрессивными движениями, кто курировал операции нашего ведомства по поддержке борцов за мир, кто, наконец, в частном порядке увлекался коллекционированием античных раритетов. И даже, опять вставил свои 5 копеек комсомолец, многозначительно улыбнувшись, у кого были бисексуальные эпизоды. Это, между прочим, моя идея. Советский Союз – это вам не древнеримские аристократы. У нас ведь или бабники, или педерасты. А вот чтобы и так эдак, это уже редкость. Тут Голубоглазый не выдержал и, стремительно приблизившись к говорливому стукачу, сказал ему на ухо нечто такое, после чего женственное лицо того смертельно побледнело, даже губы из пунцово-алых стали бледно-розовыми. Видимо, когда надо, Голубоглазый мог говорить не только тихим и вежливым тоном. В общем, путем дундукции, извините, дедукции, так вот, путем дедукции я идентифицировал человека, который мог ответить на мои вопросы. Впрочем, правильнее было бы сказать группу людей, которых объединял пристальный интерес к данному периоду истории. Но простой идентификации оказалось мало, ведь надо было получить доступ к куратору проекта и сделать это так, чтобы не привлечь внимание коллег из охраны. «И как же вы решили эту проблему?» – с искренним интересом спросил лейтенант, примерно представляя себе, как в СССР охраняли лучших представителей нации. Случай помог. Прознав о коллекционерских пристрастиях одного из упомянутых мною людей, я поступил. Очень просто. Так уж получилось, что по долгу службы здесь я являюсь одним из преторов, командиров гвардии Его Величества Императора. Гвардия почти поголовно состоит из германцев, предков будущих жителей Германии. В том числе, кстати, и Германии Восточной. С другой стороны, мне, офицеру КГБ, волею судьбы приходится выполнять свои обязанности в этой братской социалистической стране. Я не сразу, но все же додумался до одной простой вещи. Ведь какой-либо предмет можно закопать в землю в конкретном месте, а потом извлечь из хранилища спустя 2000 лет, уже в 20 веке. Остальное было делом техники. Отпущенный домой в отпуск центурион-германец сделал закладку с произведением искусства или, наоборот, монет. И я... извлекал клад в нашем времени, переправляя потом депочтой напрямую заинтересованному лицу. Пришлось лишь убедить непосредственное начальство в ГДР не делиться лаврами с московскими генералами, а угождать напрямую. Естественно, следующий коллекционер уже после второй поставки понял, что так вести не может даже КГБ, и пригласил удачливого агента, то есть меня, на собеседование. «Правда гениально!» – восхитился комсомолец, уже отошедший от недавнего внушения Голубоглазого. Сам чекист-комбинатор, разволновавшись от описания своих успехов, подошел к столику и прямо из кувшина махнул холодного пива. «В Германии и полюбил», – прокомментировал он, заметив взгляд лейтенанта и утирая тонкие губы. «И заметьте, все это пришлось сделать параллельно с выполнением моих каждодневных и далеко не простых обязанностей. Я, как понимаете, не старший инженер и не младший научный сотрудник. На кроссворды времени нет». «А что ж приказала Родина?» – взял быка за рога наш юный герой, обрадовавшись, что в его гладиаторских страстях вдруг найдутся рациональный смысл и даже некая патриотическая составляющая. «Золото, произведение искусств, недвижимость», – просто ответил Голубоглазый. И, увидев ошарашенный взгляд Ретиария, «наш куратор, умнейший, я вам скажу, человек, совершенно справедливо заметил, что нам не устроить пролетарскую революцию в самом сердце рабовладельческого строя. Вон, в Афганистане попробовали, и ничего не вышло. А вот финансовые вопросы... дело другое». «Бриллианты для диктатуры пролетариата», вновь не выдержав, влез комсомолец. «Действительно», не стал в этот раз выказывать беспокойство префект Слубянки. «Благодаря моему служебному положению в качестве одного из преторов гвардии я могу все тем же элементарно простым способом делать закладки для будущего. К тому же этому очень хорошо способствует постоянное противостояние с парфянами в Армении и на берегах Понта Эвксинского, то есть Черного моря. Всего-то и делов, что часть военной добычи попадает не императору, а остается погребенной в тайных, хорошо узнаваемых местах на территории будущего СССР и его социалистических союзников. Впрочем, не беда. Если клад оказывается и где-нибудь в Австрии, Турции или Ираке. В конце концов, мы же не танки вывозим и не суперкомпьютеры. Несколько килограммов драгоценных камней, золотая утварь или мраморная статуя – все это легко помещается в стандартные контейнеры и транспортируется как дипломатическая почта». «А если клад кто-то случайно найдет?» Наконец пришел в себя наш герой. «Ну что ж, не без этого. Элемент случайности всегда присутствует. Но, слава богу, это происходит нечасто. Мои германцы прятать умеют. Порою мы в нашем времени найти не можем». «А сами гвардейцы не воруют?» В этот раз, выковыривая куски журавля из зубов, своим жирным голосом ему ответил жополицей. «У нас, молодой человек, не украдешь, а украдешь, так далеко не убежишь. Все равно найдем и все жилы вытянем, а потом в сортир. Придет потом другой гвардеец помочиться, глядь, а из дырки его знакомец глаза пучит, червей кормит. И задумается германская морда, воровать ли у начальства». «В общем», продолжал уже полицейский префект, «кто-то ходит в сортир мочиться, а кого-то туда водят мочить». Зашелся смехом специалист по мочилову и потянулся за следующей журавлиной ногой. «А не получится ли так, что в нашем времени начнут задавать вопросы по поводу невесть откуда взявшихся в таких количествах сокровищ древних?» «В том-то и дело, что мы же не в музей все это передаем. Наш товар расходится по частным коллекциям. И, уверяю вас, желающих купить хоть отбавляй. И все умеют держать язык за зубами. Ведь мы для них всего лишь хорошо организованная банда расхитителей гробниц». Лейтенант подумал про себя, что современные буржуи, в общем-то, были не так уж далеки от истины. «Но, разумеется», — с энтузиазмом продолжил вошедший враж голубоглазый, «драгоценностями и произведениями искусств дело не ограничивается. Представьте, что при правильном подходе можно заработать на земле!» Аж затрясло от предвкушения мегаденег комсомольца с поэтическим даром. «Это вам не квартиры в МЖК распределять. Здесь речь идет о десятках миллиардов!» «А что тут-то можно сделать?» Ретиарий в очередной раз поразился изобретательности чекистов. «Землю-то не закопаешь?» «Закопать можно что угодно. И, кстати, кого угодно», — немедленно парировал голубоглазый. «Надо только хорошенько подумать». «Главное, не терять времени», — азартно поддержал его комсомолец, вылив в себя остатки пива из кувшина. «Вот именно», — подтвердил товарищ подполковник, энергично топча мраморные плиты. В какой-то момент его руки потянулись к несуществующим карманам брюк, и так и не обнаружив он их, в раздражении захлопали по мускулистым ляжкам. «Например, пожар 64-го года. Мы это уже знали, что он все равно состоится, что так или иначе Нерона обвинят в организованном поджоге, и что преследовать придется ранних христиан. Так что, упускать возможность? Поэтому пришлось выйти с идеей на его величество и сделать предложение». «Только вот его величество, мать его, за ногу взял и кинул нас», — продолжил за голубоглазого комсомолец. «А это как?» «Да так», — с видимым раздражением ответил тот. «Нерон давно мечтал перекроить Рим. Последний раз Рим горел лет 400 назад, когда его захватили галлы. После того, как галлов прогнали, тогдашние правители позволили строить, как бог на душу положит, лишь бы быстрее. Даже черепицу бесплатно выдавали, а построивших гражданами делали. Вот и вышли улочки кривыми, а дома уродливыми». «А император эстет хренов все плакался, что хочет сделать здесь новую Александрию с прямыми улицами и шикарными дворцами». «Ага, и чтобы дворцы по возможности были его собственностью. Вы же и сами видели, Золотой дом сейчас полгорода занимает. Так вот, уговор был такой. Мы организовываем процесс, заранее готовим ресурсы для лишившегося жилья и пропитания населения, в нужное время начинаем репрессии против христиан, и за все эти труды мы попросили в вечное пользование всего лишь циркус максимус». «Ведь мы-то знали, что это место в Риме до наших дней не занятым останется», — помог начальству объяснить интригу куратор строительства молодежных жилых комплексов. «Представляешь, во сколько эта земля обошлась бы по сегодняшним ценам?» «Сделали все как надо. Правильно подожгли в первый раз аккурат возле циркуса Максимуса, там, где торговые ряды. Подожгли и во второй раз, когда пламя стихать стало». «Товарищ полковник даже свой собственный дом не пожалел», — поддакнул комсомолец. «Завербовали этих двух парней, Петра и Павла, а заодно и всех остальных сектантов». «Как?» – поразился лейтенант. «Христиане действительно подожгли Рим?» «Ну а чё ж тут нового?» – удивился голубоглазый. «Вы бы их видели. Это вам не наши православные попы-буржуи во главе с конструктивным патриархом-государственником. Эти до сих пор ждут Иисуса со дня на день, мечтают Армагеддон устроить. И устроить именно здесь, в центре мирового разврата, вавилонской, так сказать, блудницей. А тут как раз и сами иерархи беспокоиться начали. Ведь первый коммунист обещал вернуться еще при жизни апостолов, а его все нет и нет. А паства все ждет и ждет. И, между прочим, вопросы задает. А еврейское лобби все давит и давит на римлян. Мол, чё терпите этих сумасшедших сектантов? Между прочим, и ваша знакомая Попея Сабина им помогает. Даже сама иудаизм приняла. Да так, что особенно и уговаривать не пришлось. пожгли все к такой-то матери с помощью моих германцев и стажеров-нацистов, будущих поджигателей Рейхстага. А потом с радостью и муки приняли. Иерархи-то за свою долгую жизнь поняли, что ничто так не сплачивает организацию, как оплаченный большой кровью кризис. Если бы не случилось пожара, то весьма возможно христианство никогда бы не достигло сегодняшнего уровня идеологического и политического влияния. Красногубый как будто читал лекцию комсомольскому активу на семинаре по атеизму. Словом, сделали все, как уговаривались, подытожил товарищ полковник. Сожгли все, что обещали, и казнили всех, кого следовало. А наше солнцеподобное величество... Пидераст чертов, с ненавистью вставил комсомолец. Взял да и кинул нас, с горечью закончил голубоглазый. Как будто мало того, что вообще приходится на такого типа работать. «Семейка, конечно, будь здоров», – продолжил больную тему освобожденный работник, уже поднявшись с насиженного места. «Мама отравила отчима, после чего соблазнила собственного сынка. Возможно, на этой почве у него и начались всяческие отклонения. Вроде двусторонней педерастии, убийство матери-любовницы и отравление первой жены». А нынешнюю попею он в скорости угрохает, ударив ногой в живот, беременную. Если ей об этом сказать, то она бы его и сама отравила. «Но это все цветочки», — вновь завелся голубоглазый. «Бог с ними, с семейными делами, ведь он страну губит. В действующей армии ни разу не появился. На приезд парфянского принца потратил треть бюджета. Греков-демократов от налогов освободил. А что с нравственными устоями происходит?» «Как-то раз заставил нас с товарищем подполковником устроить пир на весь мир. Да так, что раздал деньги гражданам и рабам, которые потом могли их потратить в борделях, куда он на этот день определил знатных дам и девиц. Представляешь, какой-нибудь раб мог отыметь свою госпожу на глазах беспомощного хозяина?» «А самое страшное в том, что аристократки особенно-то и не сопротивлялись. Мы и сами потом едва ноги от этих баб унесли». «Актерство его!» — вновь раздался густой голос Жополицева. «Где же это видано, чтоб самодержец на сцене рожи корчил? Ладно бы еще рожи, а то нарядится в звериную шкуру и выходит на арену дев да юношей христианских портить к столбам привязанных. Да я еще понимаю, живьем их жечь!» Поддержал его комсомолец. «Но такое свинство! Это ведь просто беспредел! Ты ж ведь царь, а не Чикатило какой! Или взял да вышел замуж за своего раба Пифагора! Это ж где такое видано! Нарядился бабой, устроил свадьбу, а потом орал на весь дворец, когда его девственности лишали! Тьфу, блин, мерзость какая!» «И не дай бог, если кто его актерство не оценит! Вон, Веспасиана, будущего императора, в ссылку отправил. И за что? Тот всего лишь уснул в театре, пока Нерон на сцене кривлялся». «Едва стояли старика. А он, кстати, тоже из наших, из советских. Боевой генерал, орденоносец». «В долине Бекка в 82-м советником у сирийцев был. Теперь ему этот опыт в Иудее, ох, как пригодится. Научит евреев свинину жрать». «Ну, ладно», — Ретиарий наконец решил вспомнить тему предыдущего разговора. «А зачем вам восстание рабов? Насколько я помню, никаких таких восстаний в Риме 65-м не было». «А-а-а», — махнул рукой голубоглазый. «Да не обращайте внимания. Так, очередная оперативная разработка. Мы ж тогда не знали, что вы юноша из наших, из советских». «Хотели тебя обратно домой, в Северное Причерноморье послать. Вредить парфянам», — разъяснил вместо него комсомолец. «И заодно клад скифского золота в Крыму закопать». «Но теперь-то понятно, что вы молодой человек», — тон голубоглазого стал подчеркнуто уважительным, — «способные на гораздо больше». «Это на что же?» Во-первых, вам удалось привлечь внимание самой могущественной женщины империи Сабины Попеи. «Я устояла, курва!» – стукнул огромным кулаком по хрупкому столику с жополицей. С золотого блюда полетели на пол кости. «И это при том», – поддержал голубоглазого комсомолец, – «что она первая баба, которую наш артист по-настоящему полюбил и ревнует». «И уж кого только мы к ней не подсылали», – с упоением рассказывал об очередной операции товарищ префект. И юношей пышнокудрых, и мужей зрелых, и грубых скотов, и утонченных интеллигентов, даже этого хлыща, будущего предателя и историка Иосифа Флавия, подсунули. И уж было пошли жаркий взгляд туда-обратно, но опять устояла рыжая стерва. «И чё же она нам помешала-то?» – поинтересовался лейтенант, которому новое направление разговора совсем не понравилось. Возникла пауза. Голубоглазый и комсомолец переглянулись. Жополицей громко икнул. Товарищ подполковник вновь с досадой посмотрел на специалиста по допросам и в очередной раз, перейдя на заговорщицкий тон, спросил. «А помните про циркус Максимус, с которым его величество нас кинул? Знаете, кто его получил? Вечное, между прочим, фамильное пользование?» «Кто?» «Попея!» – прошипел комсомолец. «Иудейка хитрая!» «Я тут при чем?» «А при том, что когда через некоторое время Нерон двинет ее ногой в живот, в этом животе молодой человек будет ваш ребенок». «Ты понимаешь, парень, ее похоронят в мавзолее Августа, да так, что спустя 2000 лет уже в наше время найдут прекрасно сохранившуюся мумию с твоим ДНК в брюхе. То есть гражданин СССР сможет неоспоримым образом доказать, что несколько гектаров земли в самом центре Рима принадлежат ему и кому другому». «Ну, – поправил комсомольца голубоглазый, – на самом-то деле земля будет принадлежать родине». «Так», – ошеломленный лейтенант переваривал задумку старших товарищей. «А почему Нерон ее будет бить ногой в живот?» «Как почему?» – искренне удивился голубоглазый. «Мы же ему про вас с Попеей расскажем?» «И расскажем?» – подтвердил же полиция, вытирая огромные, пухлые, похожие на рыбхлые блины ладони о льняную скатерть. «Как она ловит рыбу, а ты ее жаришь?» Лейтенант смог лишь вымолвить. «Ну и суки же вы!» «Конечно, суки!» – согласился товарищ полковник. «А вы что думали, всю жизнь чистоплюем проходите?» «Нет, мой милый, родина требует жертв». «Да пошли вы со своей родиной!» – не выдержал наш герой. «Если у меня такая родина, то я в гробу ее видел». После этих святотатственных слов возникла пауза. И же полиция, и комсомолец, потеряв дар речи, со страхом поглядывали то на посмевшего сказать такое молокососа, то на голубоглазого предводителя древнеримской резидентуры КГБ. Тот же, не мигая, с полминут смотрел на лейтенанта сузившимися и ставшими еще более холодными глазами, а потом совершенно спокойным голосом сказал: «Даже не пойму, молодой человек, как вы умудрились закончить советскую среднюю школу с такими-то взглядами. Учтите, родину не выбирают, и предательство она не прощает». «Не страшно», — ответил ему лейтенант, которого просто трясло от злости. «У нас с вами родины разные. Моя родина прежде всего во мне самом, понятно? Это моя совесть и уважение к самому себе. У моей родины нет тюрем, ядерных боеголовок, нефти и партбилетов. Зато она мне всегда подскажет, когда надо краснеть, а когда надо дать по роже. Моя родина – это те, кто никак не успокоится. Это такие, как Солженицын и Сахаров. Мою родину не боятся ее граждане и соседи. А она сама не боится правды, границ и изменений. А ваша родина – это Зим с мигалкой, засохший упырь в мавзолее, танки на улицах Праги и тихие разговоры на кухне». «Наша Родина!» – назидательным тоном вставил Чаполицей, поглядывая на подполковника. «Дала тебе, сучонок, бесплатное здравоохранение и образование. Она, между прочим, победила фашизм и первого человека в космос отправила!» «И доверила поехать в загранкомандировку», – мстительно добавил комсомолец. «А ты что взамен, грязью ее поливать? Смотри, все равно приползешь на коленях, умолять будешь!» «А мы простим». Тихо, но так, что все остальные тут же заткнулись, вдруг перешел на «ты», голубоглазый. «Но не сразу и не до конца, а спустя некоторое время». Когда каждое свое сегодняшнее слово миллион раз вспомнишь, утирая сопли раскаяния, упрашивая нас дать тебе шанс искупить и опять увидеть и Зим с мигалкой, и Ильича в кепке, а танком нашим будешь еще гусеницы целовать, когда они тебя освобождать приедут. И когда за все твои заслуги мы тебя все же будем к стенке ставить, ты будешь кричать: «Да здравствует наша советская родина!» Или «Виват Россия!» Какая хрен разница? «Вот именно!» — вновь добавил своим густым голосом Жополицей. «Лишь бы император был трезвым, народ единым, а молодежь ходила в церковь и спортзал, а не на блядки и митинги!» «На блядки можно», – вставил комсомолец. «Это тебе явнух пофигу». «Разговорчики», – заткнул ему рот голубоглазый. «Товарищ прокуратор родине самое дорогое отдал, а мы еще ему за это спасибо скажем». Он резко хлопнул в крепкие ладоши. Как по волшебству, возле бассейна появились молодцы в кольчугах. Посмотрев на них, лейтенант тут же понял, что отклоняться не удастся. Эти двое, может, и не бегали так же быстро, как он. Зато стреляли наверняка без промаха. «Ну, хватит дискуссий», — сухо сказал товарищ подполковник. «Наша родина, может, и не такая чистоплюйная, как твоя, но с тобою как-нибудь справится».